Андрей Мельник, он же Аскольд Флоу. Элемент власти. Том 1. Аннотация. Я правитель, император и патриарх. Или, как принято говорить у нас, Дан. Как сильнейшему магу мне выпала честь стать надеждой и опорой своего народа. Я прошел через задовые ущелья, переплыл бескрайний океан, нашел давно утерянные символы власти, открывшие дорогу к великому храму в запретных землях. Выжил, несмотря ни на что. И когда мир оказался на грани коллапса, я привел свой народ к спасению. Остался лишь маленький шаг — попасть в новый мир, что станет нашим домом. «Держите его крепче! Готовьте экстрактор жизненной энергии! Выкачаем все из этого проклятого вторженца!» Послышался чей-то голос, стоило мне сделать первый вдох в новом мире. «Видимо, спокойной жизни мне не дадут. Им же хуже». Глава 1. Мягкий свет пробился через пелену тьмы и на короткий миг ослепил меня. Глаза сразу заболели, но эта боль лишь обрадовала меня, подарила надежду и радость. Ведь если есть боль, значит живой, а в моем случае быть живым уже чудо. Я все же не растворился в великом ничто, заклинание сработало. Не соврали древние свитки, не обманул старый жрец, который открыл ворота древнего убежища, чтобы мой народ мог спастись. Однако некоторые моменты все-таки могли уточнить. Неприятно осознавать, что все нажитое непосильным трудом в прошлом мире, что все это погибло. Армия элементалей, огромные запасы духовной силы для создания новых воинов, легендарные духи-хранители в союзниках, целых 3 штуки. Но это не важно, ведь самое главное, что я успешно перенесся в другой мир. Счастье, радость, эйфория. И пока я живой, жива и надежда для моего народа. Для отцов и матерей, стариков и детей. Для всех, кто решился пойти за мной к древнему храму. Плевать на оставшуюся где-то там армию духов. Создам новую. Силы соберу заново, союзников найду. И в итоге построю новый дом в этом новом мире для себя и своих сородичей. Свет начал рассеиваться, и мир вокруг стал обретать очертания. Чьи-то силуэты носились вокруг меня. Первое, что я сделал, проверил, работает ли магия. С этим все в порядке. Мана движется по каналам легко и непринужденно. Еще одна хорошая новость на сегодня. Было бы неприятно, будь этот мир лишен магии. Свет исказился вновь, словно бы на меня легла чья-то тень. Решил пошевелиться, и провал. Я словно вернулся в детство, валяюсь в тени дерева после тренировки, не чувствуя ни рук, ни ног. Значит, мышцы все еще не адаптировались. Но боль есть, и я чувствую, как меня кто-то касается. Значит, вопрос времени, когда я смогу шевелиться. Надеюсь, я не попал в пещеру каких-нибудь голодных тварей. Зрение окончательно восстановилось, а вслед за ним ко мне вернулось обоняние. Запах крови и лекарств ударил в нос. Так пахнет больница, палатка лекаря. Что ж, не в гостях у людоедов, и на том спасибо. Конечности вдруг обожгло, и такое ощущение, словно тысячи мелких иголок впились в кожу. «Как бесцеремонно! Куда вы меня тащите? Разве можно так с гостями?» Меня на что-то уложили. Я приподнял голову и осмотрелся. Вокруг десяток суровых мужей. Кто в боевом облачении, кто в чем-то вроде халатов больничных. И эти, судя по виду, то ли ученые, то ли врачи, мечутся из стороны в сторону. Следом вернулся и слух. «Держите его крепче!» — орал один из них. «Вот и на кой черт меня держать? И так лежу камушком». «Где сдерживающий магию обруч? Он нам нужен немедленно!» А вот это мне уже совсем не нравится. В рейтинге дружелюбности эти люди резко упали на дно. Еще чуть-чуть, и я начну беспокоиться. Любого здравомыслящего мага напрягали бы слова вроде «сдерживающий», конечно. Но я-то орешек крепкий. Даже у 3 архимагов не вышло мою магию сковать. А у вас должно? Ну давайте. Попробуйте лишить сил последнего законного правителя другого мира. Даже немного любопытно. Только не думайте, что я просто позволю вам творить все, что вздумается. И за последствия я не ручаюсь». «Шевелитесь, пока он полностью не пришел в себя!» «Дед, какой же ты крикливый! А еще тормоз! Я уже как минут 5 в себе! А может, они просто не понимают, что я уже совершенно вменяемый и все вижу и слышу?» «Не хватало еще, чтобы он вырвался и устроил тут беспорядок!» Перешел дед на виск. «Понятно все. В буйные меня записали. Не людоеды, а санитары, видимо. Если так, то надо бы с главврачом пообщаться. Вообще странная ерунда вокруг творится. Не успел переместиться, как уже какие-то уроды меня цепями приковывают к металлическим дужкам кровати, доносятся с оборудованием странным. Может, все же шугануть их немного, чтобы не делали глупостей? Я уже хотел было применить базовый магический фокус, но пока выбирал, какую из стихий использовать, тяжелый холодный металл лег на мою голову. Ну, приехали». Моя голова потяжелела из-за артефакта, а магия внутри меня стала вялой и непослушной. Не знаю, что за гадость этот обруч, но он явно эффективнее тех печатей сдерживания, что безумные архимаги применили в тщетной попытке остановить и убить меня. «Приготовьте операционную! Он очень сильный, судя по показателям. Мы сумеем выкачать из него очень много жизненной силы для князя Радова. Давненько в нашей сети не заплывала такая жирная рыбка». Любезно поделился интересной информацией мужик в странной одежде. Длинная шелковая, украшенная золотыми нитями накидка, под которой виднелся строгий деловой костюм. В его руке был посох, на пальцах перстни с крупными драгоценными камнями, и массивный амулет висел на шее и слегка светился. Судя по всему, это какой-то артефакт защиты. «Да что я им сделал такого, что решили просто взять и выкачать из меня всю силу ради какого-то князя? Не ради императора и даже не ради короля, а вшивого, мать его, князя! Обидно!» «Что вы делаете?» Спросил я их, желая понять, поймут ли они меня. Может, получится договориться и решить все миром? «О, добрый день, господин вторженец! Не переживайте, скоро мы вам поможем!» С фальшивой улыбкой произнес маг и заливисто рассмеялся. Видимо, он уже представляет, как его вознаградят за такой улов. Нутром чую его мерзкую мелочную душонку. Жалкое ничтожество. Раздавить хочется. «Магия подавлена! Экстрактор жизненной силы готов к работе! Начинаю процедуру фиксации!» Ученый в белом халате начал отдавать указания санитарам, что выглядели суровыми убийцами, палачами. Как же от них разит кровью! И взгляд такой безэмоциональный! Я бы таких скорее тварями назвал, нежели людьми. Они без раздумий заберут жизнь любого, даже невинного. «Ребята, давайте жить дружно, я же ничего не сделал!» Попытался дать им последний шанс на то, чтобы найти глубоко внутри себя спрятавшееся за гордыней здравомыслие. «Мы же люди, а не животные какие-то, верно?» «Ха! Букашка хочет надавить на жалость! Мы не животные, это верно! Но ты куда хуже! Ты даже до крысы не дотягиваешь! И вся цель твоего существования — стать кормом для истинных правителей! Заткнись, или я помогу тебе! Знаком с кляпом, выкидыш иномирный?» Все с ним понятно. Никакой чести, никакого человеколюбия. Ничего вообще нет такого, за что я мог бы пощадить его и этих суетящихся белых крыс. Действуют они слаженно, а значит, подобное делают далеко не в первый раз. Много крови невинных на их руках. Что ж, я сделаю одолжение этому миру, если отправлю в ад этих доморощенных карателей. «Ну и здоровый же он! Игла ломается! Кожу пробить не могу!» Жаловался один из неудачников, в третий раз пытаясь воткнуть мне шприц с какой-то гадостью в вену. «Ого, да у него жизненные показатели просто зашкаливают! Ваше благородие, он будет минимум в 2 раза полезнее предыдущего вторженца! Думаю, его жизни хватит на несколько порций, и князь сможет прожить до 300 лет!» Заявил еще один очкарик, стоящий рядом со странным оборудованием и смотрящий на колебания линий на экране. Радость разлилась вокруг. Эйфория, счастье, праздник. Для них, похоже, смерть человека, который прошел через ад и совершил невозможное, спасая остатки разумного человечества, обыденность. Хотя они даже не хотят узнать, кто я, чего я хочу, для чего я попал в их мир и какие у меня намерения. А ведь я мог бы быть полезным. Был готов ради своих людей, что придут спустя какое-то время вслед за мной, поступить со своей гордостью и служить верой и правдой. Но не судьба. Я для них просто батарейка, у которой существует лишь одна цель — стать донором для их господина. Досадно. А я надеялся, что хотя бы в этот раз мне повезет, и я встречусь с разумными людьми. Но нарвался на этих крыс, что использовали момент моей слабости, чтобы взять меня в плен. Как так получилось, не знаю, но и плевать, если честно. Эти наивные жалкие черви думают, что контролируют меня? Смешно. «Господин Доросельдев, что-то не так, я не могу сделать ни одного укола!» Начал чуять подвох один из санитаров. «Я не знаю, как обстоят дела в остальном мире, но за такое отношение этот жалкий князь не доживет до своего очередного векового юбилея. Даю слово, я прибью этого никчемного сопляка, что даже 300 лет не прожил. Я дан своего народа, его надежда и опора. Я сражался с такими монстрами, при виде которых эти черви затряслись бы от страха и потеряли волю к жизни. Я сражался с безумцами, которые подчинили саму суть магии. Я уничтожал армии темных тварей, когда они вырывались из завесы. Для меня это естественно, ведь я, в конце концов, был рожден, чтобы противостоять подобным испытаниям. И если вы, жалкие крысы, думаете, что никчемные цепи и этот проклятый обруч удержат меня... Не хотелось начинать в новом мире с кровопролития, но вы сами выбрали этот путь. Резким рывком руки я вырвал хлипкое металлическое крепление, что пыталось удержать меня. Прыжком со скрипучей койки переместился за странное оборудование, что разделяло меня и этих людей, которые слишком медленно реагировали на мои движения. Ударом ладони прорвал халат ближайшего очкарика со шприцем в руке, сломал его ребра, а следом оборвал и саму жизнь. Строение тела очень похоже на наше, значит, убивать их будет легко. Я оттолкнул оседающее тело, перехватил шприц и воткнул его в шею другому стражу, что тянулся за коротким клинком на поясе. Мужик заорал. Я наградил его ударом в колено, и он рухнул на пол. Я присел вслед за ним, и длинный кинжал просвистел над головой. «Это тебе уже не понадобится!» Выхватил я клинок из-за пояса поверженного врага и резким ударом закончил его мучение. «Какого черта на нем же...» Успел произнести один охранник, прежде чем его голова встретилась с монитором, который я в него швырнул. «Цепи!» — рыкнул второй, бросаясь на меня, расставив руки в стороны. Видимо, заметил, что я уже освободился. В принципе, это не спасло его от удара кинжалом в область ключицы. «Да, я знаю, куда бить. Да, я знаю, что он умрет, захлебнувшись собственной кровью. Участь идиотов всегда печальна». «Магия!» — испуганно выкрикнул третий, попятившись. Видимо, быстро сообразил, что его участь будет столь же печальной, как и его коллег. «Господин Доросельдев, магия!» Маг, что стоял позади и пропустил тот самый момент, когда я вырвался из стальной хватки цепей, уже колдовал что-то нехорошее и без подсказок разбегающихся в страхе санитаров. И спустя миг этот еще недавно довольный маг рухнул на пол с торчащим из глазницы кинжалом. «Быстрее колдовать надо, никчемный ты выкормыш магической бездны! И магический амулет не только с защитой от магии делать!» «Вы немного ошиблись, ребятки! Я вам не какой-то захудалый маг из трущоб!» «Зовите магов! Стражу, спецназ!» — прокричал кто-то. А я перехватил летящий в меня клинок стражника и коротким движением развернул руки мужика так, что лезвие оказалось у его брюха. «Да хоть самих богов зовите, вам это уже не поможет». Искренне предупредил я людей, что разбегались как пустотные слизни из адовой пещеры, в в которую я ворвался во время своего финального экзамена у мистера Чириса. Мой противник напрягся и покраснел лицом от натуги, пытаясь перебороть меня. А спустя миг пал от собственного же оружия. «Вы нацепили на меня эту побрякушку. И что с того? Для ничтожеств вроде вас мне не понадобится даже магия». Они явно не ожидали такой прыти и силы от мага. И это стало их ошибкой. Я стал даном своего народа не просто так. Одной лишь магией, находящегося на грани коллапса мира, упавшего во тьму задолго до моего рождения, мне бы никогда не удалось спасти и довести сохранивших честь и благоразумие людей до запретных земель и великого храма. Вся моя жизнь — это борьба, и лучше бы никому не знать, через что я прошел, чтобы оказаться здесь. И уж тем более не стоит даже пытаться отнять у меня и моих людей то, что мы все заслужили. Не стоит пытаться забрать будущее у детей, что придут в этот мир вслед за мной. Один за одним тела тех, кто пожелал превратить меня в лишенную жизненных сил мумию, падали. Лишь одного из них я пощадил. Я не знаю, как скоро сюда прибудет их подкрепление, но мне надо бы знать, что именно они хотели со мной сделать и как поступают в этом мире с такими, как я, попаданцами. Что-то я уже понял, но хочется узнать немного конкретики. Хотя сомневаюсь, что такие силачи, как я, здесь бывают часто. Вообще, похоже, что таких тут еще не было. Единственный одаренный маг, что уже умер, выглядел никчемным и медленным, хотя... Может, он так тормозил, потому что я застал его врасплох? Ну ничего, позже я узнаю, на что способны сильнейшие в этом мире. Мне так или иначе придется с ними столкнуться однажды. Я снял с головы металлический обруч, украшенный магическими письменами, от которых веяло силой, и смял его, как будто он был сделан из жалкой меди. «А теперь рассказывай, и чем быстрее, тем лучше. Что вы хотели со мной сделать?» Я начал быстро задавать один за одним вопросы, вспоминая давно изученные и уже подзабытые болевые точки на теле людей. Судя по его визгу, попадал куда следует. «Да, внутри эти люди такие же, как и мы, и цвет крови у них такой же». Пленник начал отвечать, быстро отвечать. Чем быстрее он говорил, тем меньше была боль, от которой он сходил с ума. Пока слушал, я сотворил два простеньких заклинания, вызвал крохотные, размером с ладонь, стихии ветра и молнии. Здесь на редкость много электрических приборов, не то что в моем мире. А следом заполнил эту безинициативную магическую силу таликой духовной силы, что получил, убив своих первых противников в этом мире. Моя армия не состоит из людей, но требует огромного расхода духовной силы. Получить ее можно по-разному, но самое простое, конечно же, убийство живых существ. И самое бесполезное. Чем здоровее и магически сильнее они, тем больше этой самой энергии. Но эта сила плохо контролируется и не очень подходит для создания духовных сущностей. Стоит ее заполучить и отвлечься на чашечку чая, как она быстро утекает. Поэтому лучше ее использовать сразу, как получил. Ну или удерживать в ней концентрацию, пытаясь сохранить. Да только это отвлекает. И так пыхтеть из-за малоэффективной энергии глупо. Нормальное магическое создание из такого не своять, как ни старайся. Для этого нужно использовать свою духовную энергию. А у меня больше нет запасенных духовных сфер для создания новой армии. Потерял все свои запасы, когда проходил очищение во время переноса в этот мир. Со мной лишь мое тело, мои знания, навыки и воля. И мой долг перед народом. И все же лучше так, чем в одиночку. Эти мелкие создания пока еще не элементали, а всего лишь эли. Ну или эльки, мои маленькие пакостники. Живут недолго, в лучшем случае пару часов. И сил хватает на одну-две атаки, но все равно полезные создания. «Ты, охраняй вход в палату. Не стесняйся бить молниями по незваным гостям. А ты будь незаметным и найди выход отсюда». Отдал я им указания и продолжил свой допрос. Спрашивал только самое простое и необходимое. Что за страна? Что за город? какие силы есть в этом городе, сколько магов, каким оружием обладает рядовая стража. Картина выходила не слишком радостной, и вряд ли эта крыса мне врала. Мир, в который я попал, на удивление привлекательный для попаданцев вроде меня и сильно напоминает мой мир до коллапса. Попаданцев каким-то образом находят и отправляют в клиники вроде этой. Они были признаны угрозой и убивались без лишних размышлений, особенно мужики. И перед этим из них обязательно выкачивают жизненную силу. А вот женщинам, особенно симпатичным, обычно приходится хуже. Сперва их заставляют ублажать местных аристократических выскочек, и только затем, когда ими наигрались, их опустошают, превращая в мумий. То есть выкачивают жизненную силу, что есть только в таких вот межмировых странниках. Изредка это сделать они не успевают, попадались буйные вроде меня, но гораздо слабее, их убивают сразу. И так продолжается уже сотни лет по всему освоенному миру. Боюсь, я не найду для своих людей спокойного места в обжитых землях, а значит, мне придется его создать своими руками. Посмотрим, насколько чудовищны сильнейшие маги и правители этого мира в сравнении со мной. Спасибо за честность. Я надавил на сонную артерию, и мой рассказчик отключился. Пускай он выживет и расскажет местному правителю, с кем им придется столкнуться. Пускай этот князек боится меня. Пускай он трясется за свою шкуру. Пускай отправляет по мою душу своих лучших воинов. Их жизни мне еще понадобятся. Из сильного мага порой и приличного элементаля можно создать, что поживет не пару минут, а пару часов или даже дней. Я взмахнул руками, и рядом со мной появился десяток элей различных стихий. Они не просуществуют долго, их сил не хватит на сражение с сильными магами, но разнести здесь все хватит. «Обратите это место в руины и исчезните!» Отдал я приказ и взвалил на плечи пленника, а маленькие стихийные проказники начали все крушить, веселясь как дети. К тому моменту, как все закончится, я буду уже далеко, и когда мой пленник придет в себя, пусть все это княжество и весь мир узнают, что очередной попаданец, который прибыл в их мир, будет хуже природного бедствия, если сделать его своим врагом. Что ж, пора и честь знать, пока вокруг разливается элементальный хаос. Я решительно вышел в окно, ломая стеклянную преграду на своем пути. Недооценивать врагов нельзя, а значит, мне нужно укромное место, чтобы перевести дух и подумать над следующим шагом и источник информации. Местная клиника находилась практически в самом центре города. Красивого, крупного, полного жизни города. Ревели красные и синие огни на стремительно мчащихся машинах. Я последние подобные им средства передвижения видел аж в детстве. Видимо, здешняя цивилизация находится примерно на том же уровне технологического развития, что и наша в период своего расцвета. Транспорт стражи прибывал со всех концов города, и часто были слышны громкие хлопки и странного оружия в руках бойцов. Они вылезали из своих автомобилей и сходу принимались стрелять из этих артефактов по элькам, что занимались тем, ради чего я их создал. Разносили на кусочки здания, из которого я выпрыгнул. Я положил пленника между забором и какой-то будкой и в одних трусах перемахнул через забор. Магов нет, что очень странно, лишь обычная стража. И эта стража заметила меня почти сразу. Ну да, тяжело проморгать полуголого мужика, перепрыгивающего трехметровый забор с колючей проволокой. Я прыгал за препятствия, скрываясь от многочисленных, гремящих и хлопающих артефактов, стреляющих по мне чем-то убойным. На машинах и одежде стражей была любопытная надпись «Полиция». Теперь я знаю еще две вещи. Я умею читать, и этот отряд стражников называется этим странным и неказистым словом. Под ногами что-то громыхнуло, и я заметил тяжелый круглый металлический щит, вмурованный в дорогу. Какой странный щит. Декоративные элементы есть, какой-то ГОСТ прописан. И ручки идиотские. Вытащил я один такой из-под ног. Кто такие щиты делает? Руки бы этому гению оторвать. И зачем их в дорогу вставлять? Нашел взглядом еще один и, прикрывая щитом от обстреливающих меня стражей, добрался до него. пробежал с двумя щитами через дорогу, снес одного представителя полиции, проскочил вперед и юркнул в закоулок. Тупиковый. Дело плохо. Да и эти щиты слишком тяжелые, чтобы с ними скакать. «Это тупик! Подгоните машину прикрытия!» Раздался крик стражей, мчащихся за мной по пятам. «Ай, ладно». Перекинул два щита на другую сторону стены и сам преодолел преграду. И вовремя, так как спустя миг закоулок залил яркий свет отряда стражи. Мощные у них лампы стоят, однако. Я подхватил эти два странных щита и помчался вперед. Вот для кого они их делают? Обычные стражники никогда с такими сражаться не смогут. Быть может, в этом мире есть кто-то еще помимо магов? Надо быть осторожнее. Я помчался в сторону воды. Если в ней не водятся монстры, я сбегу при помощи силы течения, и пусть попробуют меня найти. Периодически рядом со мной что-то свистело. Я уходил от выстрелов этих странных магических артефактов зигзагами, прикрываясь щитами. Пару раз по ним попали, но они выдержали, доказав, что мастера, создавшие их, свое дело знают хорошо. Впрочем, с такой толщиной металла не удивлен. Эти их стреляющие и громыхающие артефакты чем-то напоминают наши классические ружья, что использовались еще нашими дедами. Только они слишком маленькие, чуть больше ладони. Странные. Тут вообще много странного. Нужно разбираться. Вдалеке что-то громко взорвалось, и столб пламени взметнулся на пару метров в небо. Кажется, один из моих элей решил самоуничтожиться, чтобы разрушить эту клинику. А может, они что-то взрывоопасное нашли? Впрочем, неважно. Для меня это лишь отличный повод бежать дальше. А что это за магическое сияние? «Замерзни!» — закричал маг справа, и я швырнул в сторону летящего в меня магического сгустка первый из щитов. Он принял на себя атаку и застрял в большом куске льда. «Неплохо». Быстро атаковал, взял на упреждение, вложил прилично силы, но... Зачем орать? Что за глупая привычка предупреждать врага? Или это новичок, которому обязательно нужно поддерживать плетение звуком? Непонятно, разберусь позже. Раздались звуки ругани и негодования, а я уже был на красивой набережной, украшенной различными скульптурами и парапетами. На воде лебеди, значит, монстров в реке быть не должно. Второй щит отбрасывать не стал, и пока маг создавал новое заклинание, сходу перемахнул через парапет и сиганул в воду. Щит тут же потащил меня на дно, а я уставился на корочку льда, расползающуюся по воде. «В этот раз тебе повезло, Крикун. Я слишком тороплюсь, потому нет времени учить тебя манерам общения с гостями». Ощутив ногами илистое дно, я потопал с увесистым щитом в руке против течения. Что ж, так меня будет практически невозможно отследить. Разве что среди них окажется водный маг. Ох, и не повезет же ему. Рядом со мной появился еще один маленький эль стихии воздуха. Последний из тех, что я мог создать на остатки духовных сил. Жаль, что мои маленькие помощники не могут передавать мне духовные силы от убитых ими врагов на расстоянии. Было бы гораздо проще. А так нужно быть едва ли не вплотную к ним, чтобы получить духовную силу от убийства. Даже с элементалями для этого нужно чуть ли не обниматься. С более сильными ситуация получше, но все равно нужно быть рядом. Единение. Отдал я мысленно приказ, и этот дух притянулся ко мне, даровав часть своей силы. В первую очередь, мне было интересно умение дышать под водой. Сделать это можно было бы с водным элементалем, но у меня нет сил его создать. А элька воздушного можно как шлем водолаза использовать. Правда, воздуха мало, заканчивается быстро. Лучше бы шевелиться быстрее. Ну а если за мной нырнет преследователь, я смогу хотя бы натравить воздушного элька на противника, а сам уйду в более благоприятную для сражения среду. Чем дольше я шлепал по дну, тем становилось яснее, что первая часть моего импровизированного плана прошла успешно. Никто до сих пор не нырнул следом за мной. А значит, я смог уйти от погони. Впрочем, из города уходить еще рано. Затеряться в толпе намного проще, когда эта толпа огромная. В мелких селениях меня сразу вычислят на раз-два. И надо бы найти одежду, когда выберусь. Выбрался я у доков и сходу спрятался на каком-то складе. на старом, вонючем, нагретом за день жарким солнцем складе. Здесь не было ничего полезного, лишь проржавевшая техника, явно требующая ремонта, и всякие детали. Нужно раздобыть одежду, чтобы не так сильно привлекать к себе внимание. В одних трусах я выгляжу, ну, очень подозрительно. Справиться с этим оказалось легко. На улице было довольно жарко, несмотря на то, что уже вечер, а на другом берегу реки, чуть ниже по течению, располагался обычный пляж с кучей народу. Там мой вид не будет слишком сильно привлекать внимание. Только я решил сплавиться вниз по течению, как красно-синие отблески ламп полиции начали светиться неподалеку от пляжа. Видимо, подумали они схожим со мной образом. А еще спустя пару минут разогнали всех людей и закрыли пляж. Сволочи! Разозлился я на них и решил уже идти ближе к работающим докам, надеясь там найти униформу рабочего, как в мою светлую голову пришла не менее светлая мысль. Их на берегу всего двое осталось дежурить. Если использовать эффект неожиданности... Я вновь нырнул в воду и позвал практически обессиленного помощника. «Чтобы сделать задуманное, мне понадобится твоя помощь, дружище. Нужно лишь добраться по дну реки в сторону пляжа. В этот раз я просто задержу дыхание. Расстояние мелкое, да и по течению». Как добрался до нужной точки, я осторожно подкрался к берегу, нашел камыши и отдал команду Эльке. Тот выскочил на берег и по дуге помчался сквозь заросли в сторону дороги. Его цель — машина, моя цель — эти двое. Когда стремительный дух воздуха обрушился на транспорт, стражи вмиг вытащили оружие и осторожно двинулись в сторону машины. Я же воспользовался грохотом, что глушил мои шаги, чтобы выбраться из зарослей и сократить расстояние между мной и стражами на запредельной по человеческим меркам скорости. Толчком выбил весь дух из первого стража, а второй оказался в моей власти, падая после подсечки. Странное артефактное ружье размером чуть больше ладони оказалось в моей власти. Противники даже заметить меня не успели. Я старался их не убивать, хотя мне очень сильно были нужны силы их душ, благодаря которым я мог бы сформировать новых помощников. Но этих сил слишком мало, чтобы сформировать мощного боевого элементаля. А вырезать кучу народу ради этого? Ну нет, я не маньяк. Я не привык убивать ради такой мелочи, особенно невиновных. Стражи действуют по приказу. Не стоит раньше времени вешать на них ярлыки ублюдков, достойных смерти. Тем более, что мне нужны языки. Два полицейских более чем подойдут для такого дела. Надеюсь, с ними можно будет спокойно договориться. И все же с первым полицейским я перестарался. Улетел он далеко и рухнул прямо в песок с головой. Кажется, повредил позвоночник. «Прости, страж, но я не лекарь. Все, что могу, попросить водного элементаля поработать клизмой. Но вряд ли это поможет. Пускай тебя твои же и спасают. Но вот оружие я заберу, на всякий случай, во избежание всяких глупых мыслишек в твоей голове». Схватив за одежду крепко сложенного стража, я помчался к воде и нырнул. «Так, тот забытый богом склад теперь мне не подходит, слишком близко к пляжу. Придется плыть куда-то дальше против течения, и нужно проследить, чтобы пленник не захлебнулся». Водное путешествие закончилось в паре километров от пляжа. Страж благоразумно держал рот на замке все то время, что мы шли против течения. И лишь когда оказались на берегу, он попытался было мне угрожать, но быстро отключился, стоило мне проявить немного грубости. «Окраина города. Мне нужен какой-нибудь заброшенный дом и быстро. Нас могут увидеть случайные прохожие, а это нежелательно». Спрятал стража за деревом, а сам отправился на поиски. К счастью, шататься долго не пришлось, дом нашелся быстро. Выбитое окно, развалившаяся калитка, покосившийся забор, трава по пояс. Тут явно давно не было руки хозяина. Мне более чем подходит. Вернулся, взвалил крепыша в обычной тканевой экипировке на плечо и, внимательно осматриваясь, пробрался меж деревьев и кустов к нужному мне участку. Если кто-либо меня заметит, придется заметать следы и уходить. Если нет, страж, может быть, даже останется в живых. Дверь в этот покосившийся домишко едва не сорвалась с петель, когда я ее дернул. Очень все хлипкое, хрупкое. Внутри все было разворовано, разбито, разрисовано. Пахло сыростью, под ногами скрипели осколки стекла. На кресле словно бы кто-то отрабатывал удары меча, но оно все же было, что уже неплохо. Я проверил все комнаты, заглянул на чердак и заваленный мусором смердящий погреб. Отвратное место, но не привлекает особого внимания. Пожалуй, можно наконец и поговорить. Один только вопрос. А испугается ли он меня, когда я начну задавать вопросы? Не станет ли орать, как резанный? Надо добавить ему немного мотивации. И я принялся его раздевать. Мокрая одежда — все еще одежда. А мне нужно хоть что-то, чтобы двигаться дальше. Информация важна, но задерживаясь на одном месте, я рискую попасть в ловушку. Одежда села на меня с трудом. Во-первых, мокрая, во-вторых, не моего размера. Мужик был, конечно, крупный, но невысокий. Если не обращать внимания на короткие штаны, то все в порядке. А вот с обувью не повезло, потерял где-то по дороге. Ну да ладно, все равно у него размер поменьше моего будет. А теперь финальный штрих. Я нашел самый длинный кусок стекляшки и взял в руку, предварительно обмотав какой-то тряпкой. Образ, что появится перед глазами стража, как только тот придет в себя, очень важен, а порезов я не боюсь. А чтобы все произошло быстрее, жаль, леща не словил, пока плавал. Но ничего, и ладошкой можно аккуратно похлопать. Страж почти моментально пришел в себя, когда я похлопал его по щекам и начал озираться. Отлично, даже трясти не пришлось. Я говорю, ты слушаешь. Я спрашиваю, ты отвечаешь. «Заорешь — умрешь. Будешь со мной честен — отпущу. Будешь мне врать — оставлю инвалидом до конца жизни. А теперь кивни, если ты меня понял». Практически голый мужик отполз к дальней стене и прижался к ней спиной. Короткий и полный надежды взгляд на разбитое окно, за которым рос массивный куст, мешающий выпрыгнуть и дать дёру, а следом такой же на дверь. Прошло всего несколько мгновений, но моего указания он не выполнил. Поэтому я мгновенно сблизился с ним и оказался прямо перед его лицом, держа кусок стекла в руке. Я не планирую становиться маньяком. Мучить не мое хобби. Но когда меня игнорируют и бесят, я становлюсь злым. Хочешь, чтобы я, человек, за которым охотится весь ваш проклятый город, разозлился? Нет! Замотал страж головой. Тогда начнем заново. «Ты готов отвечать на вопросы, от которых зависит твоя жизнь?» «Прошу, не убивайте! У меня двое детей, жена молодая, я только с ипотекой разобрался, до пенсии 5 лет всего лишь!» «Я тебя поздравляю! Как тебя зовут?» «Ярослав!» «Вот видишь, как бывает, Ярослав. Жизнь сталкивает тебя с человеком вроде меня, не по твоей вине. Я бы вообще тебя не трогал, но ваш князь и его прихвостни решили, что меня можно убить ни за что». А я, как бы это тебе объяснить, жалких князей всю свою жизнь топтал, словно муравьев, если они грань переходили. Ты знаешь, кто такие муравьи? Да, насекомые. Вот именно. Я пришел с добром, а меня попытался убить какой-то недомаг со стадом кретинов, не обученных воинскому мастерству. Ты хотя бы понимаешь, чего мне стоит сдерживать себя от праведного гнева и не уничтожить весь этот город? «Твоя семья и дом здесь находятся? В этом городе?» «Да, господин маг». «Вот и хорошо. Ты сейчас можешь не только свою семью и свою жизнь спасти, но и весь этот город. Если ты просто будешь послушным, я уйду. И ты уйдешь. Разойдемся каждый своей дорогой. Это хорошая сделка, как думаешь? Или мне начать выбивать из тебя информацию?» Я схватил стальной хваткой его ладонь и сжал пальцы так сильно, что они захрустели. Секунда боли едва не заставила стража выть, но я быстро отпустил его руку и закрыл ладонью лицо моего невольного информатора. «Я все равно получу ответы. Может, от тебя, может, от кого-то еще. Это неизбежно. Давай не будем усложнять друг другу жизнь, согласен?» Он кивнул, баюкая свою руку, и я убрал ладонь от его лица. «Вот и здорово. А теперь начнем с самого начала. Ты знаешь, кто я? Почему меня ищут?» «Нам объявили, что сбежал вторженец, опасный маг. Весь город подняли на уши, потому вас и ищут». «Да уж, действительно все просто. А почему меня вообще пытались убить?» Я не знаю, но так везде, во всем мире. Вторженцы — угроза. Из-за них очень много проблем. Они постоянно устраивали хаос в прошлом, пока наши маги не научились отслеживать точки их перемещения». «Как они это делают?» «Я не знаю точно, как они это делают. Я не маг». «А что ты знаешь о выкачивании жизни?» «Это запретная тема, но я слышал, что из особо опасных вторженцев удается заполучить что-то, что позволяет продлить жизнь нашим правителям. Князь Радов — яркий тому пример. 254 года здравствует». «Ха, никчемные вампиреныши. Убивать магов ради того, чтобы просто прожить 300 лет? Как будто это так много. Ладно, с этим все понятно. Князь Радов здесь живет, в этом городе?» «Никак нет, господин маг. Это Великий Иглов, столица баронства под мудрой рукой барона Иглова». «Пф, дешевый пафос назвать город в свою честь». «Это еще его дед». «Неважно, мне плевать. Значит, этого недовампира здесь нет, и я не смогу ему мозги вправить. Жаль. Отношение к перемещенцам из других миров везде такое? Нет страны, что нормально реагирует и позволяет просто жить и трудиться таким, как я?» Еще раз решил я уточнить самый главный для меня вопрос. Ярослав молча покачал головой и виновато опустил глаза. «А люди знают об этом? И их все устраивает?» «Как же их может что-то не устраивать, если их жизни зависят от силы и жизни аристократов и их гвардий? Кто будет сражаться со слимами?» «Что еще за слимы?» Заинтересовался я, впервые слыша об этих существах. «Слимы — это слимы. Монстры, твари, что падают с небес, словно капли дождя. Только каждый из них размером с хорошую такую дворнягу. Они словно бы из смолы или нефти. Принимают почти любую форму, словно бы их тела можно лепить, как пластилин. Они чрезвычайно опасны. Только маги могут их остановить. Обычное оружие против них бессильно». «Расскажи о них поподробнее. Что значит падают с небес? Они умеют летать?» «Нет, господин маг. В любое время может открыться небесный разлом. Вот из него они падают. Они облепляют все живое, на что упадут и до чего дотянутся. Берут под контроль тела животных и людей. Да и магов тоже, если дотянутся. Липкие, приставучие, опасные. Поглотят вас целиком и отправятся дальше искать свою жертву. Если вовремя их не убить, они расползутся повсюду и станут угрозой. Не дай бог, какой-нибудь слим дотянется до рыси, волка или медведя. Бесконечная ярость, помноженная на голод и злобу, неостановимая пулями охотников». «А огонь и другие стихии могут их остановить?» «Да, что-то лучше, что-то хуже. Маги огня и льда у нас в особом почете. Не любят слимы экстремальных температур. Но все одно, много горя они приносят. Без магов повсюду происходило бы то же, что в давние времена произошло с Вишневым садом». Мой вопросительный взгляд дал понять, что о Вишневом саде я ничего не знаю, и этот пример мне ни о чем не говорит. И страж продолжил. «Город небольшой это был, резиденция князя Вишневского. Он на войну отбыл, стражей магов почти не осталось. Прекрасный город, жемчужина княжества, оказалась уничтожена за день после открытия такого вот небесного разлома и падения тысяч слимов на него. Маги, что были там, сражались как могли, но погибли. Армия была далеко и никак не успевала вернуться. Тогда князь приказал сжечь этот город дотла. Очень все боятся такого, а потому и не перечат магам. Даже самый зловредный из них будет необходим, когда придет беда». То, что в этом мире есть монстры, которые могут терроризировать местных, отличная возможность заполучить в свои руки никому не нужную землю, если она под угрозой уничтожения. А еще, судя по всему, маги здесь в огромном почете. И среди них, разумеется, хватает ублюдков, с чем простой люд вынужден мириться. Интересно, слимы абсолютно неуязвимы к физическому урону? Или просто они не сталкивались с такими, как я? Если их собьет машина полиции, это поможет? Собственно, почему бы и не спросить? Если сбить такого вот слима на вашей машине, что произойдет? «Ничего хорошего. Машина сломается, а слим будет раздавлен, но жив. Он за минуту или даже быстрее вернет себе прежнюю форму и набросится на тех, кто вылезет из машины, а может и сразу атаковать, смотря какого он размера и смотря как сбить». «Они не разлетаются на части?» «Только если их заморозить, иначе они могут растянуться едва ли не бесконечно и прицепиться к любому транспорту». Значит, давить не получится. Печально, но не критично. Есть ли территории, захваченные Слимами? Задал я еще один очень важный вопрос, хотя и понимал, что подобный интерес может выдать мои планы врагам, если этот мужчина останется в живых. И кажется, он тоже это понял. Страх не отнял у него разум. «Прошу, не убивайте меня!» «Я тебе не жалкий убийца из подворотни. Я Дан. Мое слово крепче любого камня. Если я сказал, что не убью тебя, то так и будет. А теперь отвечай». «Есть. Даже не очень далеко от нас. Там много магов, но они не смогут отбить эти земли и спасти барона Бурова. От города практически ничего не осталось, укрепления разрушены. В округе лазят тысячи паразитов и захваченных ими тварей. Войска князя делают все, чтобы помочь, но это баронство уже не спасти». «И что же сделают войска князя?» «Будут стоять на страже, пока не закончится строительство Великой Пламенной Стены. Да, это очень дорого, но это защитит нас от нападок тварей из этого баронства и ближайших к нему неосвоенных окрестностей. Там много лесов, болот и холмов, дикие неосвоенные земли. Оттуда вечно шла угроза Слимов и диких. Но барону Бурову не повезло дважды. Сперва умер его отец, прежний глава рода, а следом и произошло двойное нападение. Одни Слимы пришли со стороны запретного леса, а вторые упали на его столицу прямо с небес. Без сильнейшего мага, окруженные, у них не было шансов. Тем более, что война князя Радова с герцогом Шленским в самом разгаре. Говорят даже, что это наемники Шленского отравили отца Бурова и привели орду Слимов к их границам. На фронте дела у них идут не ахти как». «Ты поразительно много знаешь. Откуда? Эта информация звучит как какая-то секретная». С подозрением посмотрел я на стража, осознавая, какую подсказку он мне только что подал. «Мне срочно нужно попасть в это баронство». «Да какая она секретная? Вон, в интернет зайдите с любого смартфона или ноутбука, новости почитайте. Все только об этом и говорят». Я резко приблизился к его лицу и схватил его за шею, смотря прямо в глаза, словно темный пещерный змей, что гипнотизирует свою жертву. «Что такое смартфон и ноутбук? Что это за артефакты, полные тайных знаний? Только овладев тайными знаниями, я смогу добиться своего. У меня еще тысяча вопросов, но теперь все мое внимание захватили эти два странно звучащих артефакта, где я смогу эти знания добыть».